Глава 10. Вика. С тех пор, как я обнаружила странную запертую комнату, прошло уже 3 дня. Каждый день после того, как мы заканчивали с ремонтом очередного помещения, я поднималась на 8-й этаж и пыталась вскрыть неподдающийся замок, но все было бесполезно. Комната явно не собиралась открываться, но и я была не из тех, кто готов просто сдаться. Жаль, что все мои старания пока не принесли никакого результата. А еще мне пока что так и не удалось поговорить с Тиль по поводу магии. Не знаю, что именно ей наплел повар, но она теперь шарахалась от меня, как от прокаженной. Похоже, девушка искренне боялась того, что я сделаю ее своим личным рабом. Было обидно, что меня посчитали монстром, основываясь на выводах всего одного джина. Но в данный момент мне было не до спасения своей репутации. Узнать про магию, конечно, очень хотелось, но я решила дождаться, когда Тиль сама захочет поговорить. Конечно, я могла напомнить ей, что она осталась в моем замке только потому, что мне нужна информация, и это было бы справедливо. Но ведь я и правда не собиралась принуждать ее. Но терпение мое не безгранично. И если она так и продолжит избегать меня, мне придется принять меры. Ну а пока... Я старалась не обращать внимания на подозрительные взгляды повара и его новой подружки. Но надолго меня, конечно, не хватило. И стоило мне в очередной раз почувствовать на спине чей-то обжигающий взгляд, как я отбросила в сторону тряпку, которой разглаживала сама, она резко обернулась, поймав испуганные взгляды джинов. «Вы надоели уже!» — воскликнула я. «Что за радость целыми днями пялиться на то, как я работаю? У вас дел своих нет!» «Мы просто хотели проверить, где вы сейчас находитесь», — осторожно пояснил повар. «Все-таки у Тиль есть повод переживать, и ей становится легче, когда она точно знает, где вы». «Ладно», — кивнула я, скрестив на груди испачканные глиной руки. «Тиль, может, и стоит следить за мной, чтобы я не подкралась из-за угла и не напала на нее со списком заветных желаний. А вам-то что на кухне не сидится? Тоже боитесь, что я к вам подкрадусь?» «Нет», — ответил джин. «Просто я помогаю Тиль адаптироваться и стараюсь сопровождать ее повсюду». «Хм», — протянула я, постучав пальцем по подбородку. «То есть вам приходится следить за мной за компанию?» «Выходит, что так», — согласился он. «Я думаю, что это несправедливо», — заявила я, вздернув подбородок. «Нужно, чтобы и вы боялись меня. Нужно, чтобы вы были в одном положении с Тиль. Мне нужно узнать ваше имя». «Это исключено?» — усмехнулся мужчина. «Я вам его никогда не назову». «Но вы, может, и нет», — кивнула я, криво улыбнувшись. «А она с удовольствием исполнит мой приказ. Хотя, может, и без удовольствия. Но это ведь не так уж и важно. Вы ведь уже успели познакомиться?» Повар побледнел и перевел испуганный взгляд на девушку. Похоже, такого варианта развития событий он не смог предусмотреть. А зря. Он действительно думал, что сможет бесконечно бродить за мной по пятам, устраивать слежку, пока я работаю, раздражать своим присутствием. Может, он забыл, чей это замок? «Но я ведь ничего плохого вам не сделал», — прошептал мужчина, тронув лоб дрожащей рукой. «Разве?» — удивилась я. «А не вы ли уже который день пытаетесь убедить Тиль в том, что я настоящее чудовище?» «Но я ведь беспокоюсь о ней». «Молодец», — похвалила я. «Но только раз ты так распинаешься на тему того, как я ужасна, мне, наверное, пора действительно превратиться в монстра, чтобы все сплетни, что вы распустили, соответствовали действительности. Так что я сейчас узнаю ваше имя и после этого запихаю в лампу и поставлю на полочку». «Не надо», — прошептал джин, отступая. «Надо, Федя, надо», — коварно улыбнулась я и сделала шаг в его сторону. Но повар мою шутку не оценил. Икнув, он закатил глаза и сполз по стене, распластавшись по полу, словно морская звезда. «И чего это он? Я ведь ничего особенного не сказала». «Так вы все это время знали его имя?» — удивилась Тиль. «А я правда чуть не поверила ему. Думала, что вы не пленили меня только потому, что вам пока не до этого». Я озадаченно пялилась на Тиль, пытаясь переварить то, что она сказала. «Серьезно? Его зовут Федя? Джин, Федор? Что у его родителей с головой? Они трезвые были, когда имя сыну выбирали?» Присев напротив повара, я похлопала его по щекам, пытаясь привести мужчину в чувство. Но у него, похоже, на этот счет было свое мнение. Поэтому Джин продолжил лежать в отключке, не реагируя на происходящее вокруг. «Мне так жаль», — продолжила распинаться Тиль. «Нужно было поверить тебе. Ты ведь совсем не похожа на чудовище». «Значит, Федя сказал тебе, что я чудовище?» — нахмурилась я. «Ну, не прямо так», — развела она руками. «Он просто объяснил, что все человеки буквально мечтают о возможности заполучить джина в личные рабы. Все люди здесь такие». «Я не из этого мира», — пояснила я. «Это-то и плохо», — ответила бывшая эльфийка. «Он был в том мире, где ты выросла, и рассказывал страшные вещи о нем». «Что именно?» — нахмурилась я. «Те, кто попадает в твой родной мир, редко выбираются», — понизив голос, сообщила она. «Джинны придумали сказку, что они могут исполнить лишь три желания, но это ложь. И когда кто-то из людей раскрывал этот обман, тогда джинн становился личной волшебной палочкой человека. Понимаешь теперь, чего именно я боялась?» «Конечно», — не стала я скрывать, — «но мне не нужен раб». «У тебя что, нет желаний?» — озадаченно спросила она. «Есть», — усмехнулась я в ответ, — «но я не хочу получить их таким варварским способом». «Странная ты», — заметила Тиль. «Это ведь не причинит мне боли. Ты могла бы получить, что пожелаешь. Залатать дыры в стенах, вскрыть эту неприступную комнату, что не дает тебе покоя». «Складывается впечатление, что ты стремишься стать моей рабыней», — задумчиво произнесла я. «Вообще-то это не совсем так», — покачала она головой. «Но я соглашусь на что угодно, если ты вернешь мне мое тело». «Как я это сделаю?» — уточнила я. «У меня же нет магии». «Она тебе и не нужна», — ответила Тиль. «Ты сама как бы и есть магия, магия света. Но это и не важно. Чтобы вернуть мое тело, ты можешь просто загадать желание, и я его исполню». «Хорошо», — кивнула я. «Я прямо сейчас могу это сделать. Но ты уверена, что хочешь этого? Если ты пришла с другой половины замка, свет для тебя губителен?» «Я знаю», — пожала она плечами. «Но ты можешь просто пожелать, чтобы я смогла жить здесь, и тогда все получится». «Но тогда ты и не сможешь попасть на другую сторону», — возразила я. «А там ведь остались твои близкие, ты больше никогда их не увидишь». «Я знаю», — кивнула девушка. «Но я к этому готова. Моя семья предала меня. Родители знали, что князь никогда меня не примет, не сможет полюбить. Но они сделали все, чтобы я попала к нему». «Хотя и знали, что он просто заберет мое тело». «О чем ты говоришь?» – нахмурилась я. «О том, что для них было честью, если их дочь послужит сосудом для будущей невесты князя», – с горечью произнесла она. «Но мне плохо в этом теле. Я больше и не я. Всю жизнь я мечтала о том, чтобы стать свободной. Хотела просто жить в единении с природой, быть самой собой. Я задыхаюсь». «Но как ты будешь выживать там, где нет эльфов?» — спросила я. «У тебя ведь здесь никого нет». «А вот тут ты ошибаешься», — улыбнулась она. «Здесь есть он». Тиль указала глазами на обморочного повара. «Он?» — опешила я. «Серьезно? Он же запугивал тебя». «Он заботился обо мне», — с улыбкой возразила она. «Обо мне еще никто не заботился. И запугивал он меня только для того, чтобы защитить». «Так, он тебе нравится», — догадалась я, понимающе улыбнувшись. «Ну, хватит», — надула она губы, скрестив руки на груди. «Ты решила, что можешь смеяться надо мной?» «Да с чего ты взяла?» — опешила я, замахав руками. «Я и не думала смеяться. И что с того, что тебе нравится Федя? Он ведь очень видный мужчина». «Он джин», — заломив бровь, напомнила Тиль. «Я знаю», — кивнула я. «И что с того?» «А я эльф», — ответила она осторожно. «Точнее, надеюсь, снова им стать». «Так это проблема?» — переспросила я. «Ну, конечно!» — всплеснула она руками. «Мы с ним относимся к разным расам и не можем быть вместе». «Так, может, нам и его сделать эльфом?» — предложила я. «Что?» — шепнула девушка. «Сделать его эльфом? А если он будет против?» Я обернулась и взглянула на лежачего без сознания джина. «Да он вроде не против», — пожала я плечами. «Говори, что мне нужно делать?» В отличие от меня, Тиль не была настроена так решительно, и ей совсем не хотелось превращать Федю в эльфа, пока он был в отключке. А по мне, идея была отличная. Проснется, а он уже и не джин вовсе, а милый ушастик, что только и думает о цветочках и птичках. И ведь это ему только на руку, По крайней мере, он больше не будет бояться того, что кто-то превратит его в раба. «Слушай, мне все равно, что загадывать», — произнесла я, обращаясь к девушке. «Могу оставить его джинном, если ты так хочешь». «Да я и сама не знаю, чего именно хочу», — шепнула она в ответ. «Но я однозначно не буду менять Федю без его на то согласия. Он никогда мне этого не простит». «Ты так хорошо изучила этого мужчину за несколько дней?» — поинтересовалась я. «Ладно, и что дальше? Тебя-то мы будем превращать в эльфа?» «Да», — кивнула она, — «но сначала мне бы хотелось поговорить с Федей». «Ладно», — пожала я плечами, — «я тогда пойду поработаю. А ты как решишь, чего именно хочешь, свистни. Идем, Грю». Дракон, который все это время изображал статичное изваяние, тут же рванул в мою сторону, стараясь не смотреть на джинов. «Вика!» — тихо позвал хранитель. «Как ты его имя узнала?» «Что?» — нахмурилась я. «Как ты догадалась, что его зовут Федя?» — спросил дракон. «Да просто угадала!» — шепнула я в ответ. «И я, кстати, сделала это случайно». «Шутишь?» — удивился Грю. «А разве так можно?» «Так выяснилось, можно!» — потерев переносицу, ответила я. «Сама в шоке. В общем, это просто стечение обстоятельств. Очень удачное». «А ты и правда хотела джина в эльфы превратить?» Топая рядом, уточнил хранитель. «А почему нет?» – пожала я плечами. «Он нравится Тиль. И пока он в своем теле, им, наверное, не суждено быть вместе. Они ведь разных видов». «Совсем как вы с князем», – заметил хранитель. «Он князь тьмы, а ты талакан». «Я тебя сейчас тресну», – пригрозила я. «Хватит называть меня насекомым». «Молчу». Тут же отозвался дракон. «И все же, любовь очень несправедлива. Иногда она сводит вместе совершенно неподходящие виды». «Так, философ, ну-ка замолчи», — рыкнула я. «Я сейчас правда обижусь». «Да ладно тебе», — фыркнул Грю. «Пошли лучше на 8-й этаж. Вскроем эту дулацкую дверь». «Если бы это было так просто», — вздохнула я. «Но ты прав, попробовать стоит». «Мне эта тайна покоя не дает. Что там за этой дверью? Почему она не открывается?» «Может, там клад?» — предположил дракон и, виляя попой, направился к лестнице. «Ну какой еще клад?» — отмахнулась я. «У нас вроде есть сокровищница, в которую ты даже не заглянула», — заметил Грю. «А могла бы». «Зачем мне сокровищница?» — закатила я глаза. «Что я буду покупать? Мне не нужны деньги». «А ведь мы могли бы нанять людей», — заметил хранитель. «И они вместо нас мазали бы стены смесью глины и соломы, а мы бы в это время отдыхали и загалали, глели бы попы на солнце». «Звучит заманчиво», — согласилась я, поднимаясь по ступеням вслед за хранителем. «Но дело в том, что мне нравится заниматься ремонтом. Я словно чувствую себя более значимой, чем есть». «Но ты и есть такая», — возразил дракон. «Только ты можешь спасти свет этого мила, понимаешь?» «Не очень», — честно ответила я. «Идем, хватит уже болтать». «Так я вроде и иду», — заметил Грю, ускорив шаг. «Летю на всех полусах. Сейчас как с лазбегу влечу в эту дверь, как выбью ее». «Удачи», — покачала я головой. «Да я серьезно», — воскликнул хранитель и рванул вперед, перепрыгивая через ступеньки. Я только головой покачала, слушая его угрозы, обращенные к неприступной комнате. «А может, у него и правда получится? Он вон какой здоровый. Нужно было давно натравить его на эту крепость. Может быть, он давно бы ее сломал?» «Ну, дилзись, дулацкая девель!» — прокричал дракон. «Я иду!» Я постаралась ускориться, чтобы хранитель не вошел в комнату раньше меня. Ну, или, по крайней мере, не сделал это в одиночестве. Может, там опасно. «Вика! Вика!» — громогласно проорал Грю, вбежав в коридор 8-го этажа. «Что?» — прокричала я в ответ, взбегая все выше. «Вика, девель!» — воскликнул дракон. «Она лас хлопнулась! Ну, в смысле, отклылась!»